Глава 42. Эшфорд. Джемма врывается в комнату отдыха и тут же вытаращивается на меня. «У меня такое впечатление, что ты не ожидала меня здесь увидеть», — замечаю я. «Я искала, куда бы сбежать. Надо организовать благотворительный показ мод. А твоя мать доводит меня до нервного срыва. Это дом или психушка?» «Джемма, ты ломишься в открытую дверь. Я тоже не выношу свою мать. Но это уже избитая тема. Моя совесть уже давно смирилась с этой ситуацией после многих лет терапии». Джемма недоверчиво распахивает глаза. «Терапии? У тебя есть мозгоправ, как у психов?» «Психотерапевт в нашей среде — совершенно обычное дело. Это ритуал перехода во взрослый возраст. Ты получаешь водительские права, возможность голосовать и назначаешь свой первый прием у психотерапевта», — иронизирую я. «Как на бар-мицве», — восклицает Джемма и хлопает меня по плечу. Обряд инициации в иудаизме, означающий достижение еврейским мальчикам религиозного совершеннолетия. На бар-мицве Моше, сына Абрамовицы и моих соседей, мы веселились от души. Пели, танцевали Хава Нагилу, собравшись в круг. Хотя, погоди, возможно, это была свадьба его брата Шмуэля. Джемма, как всегда, на своей волне. И уже бесполезно пытаться ее остановить. Поэтому я даю ей закончить. Знаю, может показаться невероятным, но даже ей нужно дышать. Наконец она замолкает и, остановившись у проигрывателя, сосредоточенно увеличивает громкость. «Ты слушаешь «Весну» Боттичелли?» «Это Вивальди, но ценю твои старания». Ее слова подталкивают меня спросить. «Так ты читаешь «Гордость» и «Предубеждение»?» Она краснеет, точно вопрос ее смутил. «Что такое? Ты не сделала ничего плохого. Я спрашиваю, потому что мне любопытно», — говорю я, пытаясь наладить контакт. «Найди я у нее в комоде вибратор, вряд ли ей было бы более неловко». Джемма краснеет еще больше, будто собирается в чем-то признаться. «Ты же знаешь, я романтик». «Не думал, что ты любишь читать, не сдаюсь я». «Обычно нет, но зависит от истории. Все началось, когда я повредила колено. Мне нельзя было вставать с постели. И от скуки я включила телевизор. У пульта сели батарейки, так что я смотрела то, что включилось, раз все равно не могла перелистнуть. А там был фильм с Кирой Найтли, который я обожаю, и Мэтью Макфэдиеном, который просто красавчик». Джемма снова входит во вкус, воодушевившись. «Знаешь, это ведь очень милая история. У нее, у Лиззи, 5 сестер и мама, которая хочет выдать их всех замуж. На балу она встречает Дарси, которого играет Мэтью Макфэдиен. Это напыщенный аристократ, приятный, как переработанная туалетная бумага. И поверь мне, я знаю, о чем говорю, учитывая, что у нас дома пользуется только такой». Она на секунду останавливается проверить, что я слушаю. «Он весь такой высокомерный, не хочет ни с кем дружить, только с теми, кто такой же богатый и знатный, как он. Джейн, старшая сестра Лиззи и лучший друг Дарси, влюбляются друг в друга. Но Дарси их разлучает, потому что семья Джейн недостаточно знатная. Но потом он сам обнаруживает, что влюбился в Лиззи, и просит ее руки. Но так как он не умеет делать комплименты, как все нормальные люди, он просто ее оскорбляет, и все. Потом Лиззи едет в путешествие с дядей и тетей. Они оказываются в огромном замке, который, как выясняется, принадлежит Дарси. Он неожиданно оказывается там и странным образом ведет себя с Лиззи любезно и по-доброму, так что она уже не знает, как к нему относиться. Пока они отдыхают, младшая сестра Лиззи сбегает с офицером из армии, который сначала пытался ухаживать за Лиззи. Чтобы спасти честь семьи, их нужно найти и заставить сыграть свадьбу. Дарси тоже отправляется на поиски и, ничего не говоря Лиззи, находит их и устраивает их свадьбу за свой счет. В конце Лиззи понимает, что Дарси, хотя и гордый и надменный, но сердце у него доброе, и он по-настоящему ее любит, так что она решает выйти за него замуж, потому что он единственный, кто может дать ей отпор. Глаза Джеммы сияют, так вдохновенно она рассказывает. Пару мгновений я наслаждаюсь ее довольным видом. А потом признаюсь. Ты обидишься, если я скажу, что эту историю я уже знал? Нет, я бы все равно тебе ее рассказала. «А как ты до книги дошла?» — спрашиваю я на этот раз с искренним любопытством. Обнаружила, что BBC сняли телевизионный сериал, и мне захотелось узнать больше. Я вспомнила, что «Гордость и предубеждение» была в списке книг, которые мы должны были читать в школе, но мне никогда не было интересно. По крайней мере, до того дня пару недель назад. Поэтому я спросила Ланса, есть ли она в библиотеке. Ты могла спросить меня? Серьезно? Ты бы просто посмеялся надо мной. Качаю головой и поднимаю руки. Туше. Ну и вот, мне так понравилось, что я решила прочитать и другие книги Джейн Остин, а потом, естественно, и посмотреть снятые по ним фильмы. Так что я заказала на Амазоне все диски. Джемма вскакивает и бежит к библиотеке, бубня. Ланс должен был положить их где-то здесь. Потом находит, подхватывает футляры с DVD-дисками и с гордостью размахивает ими передо мной. «Доводы рассудка», «Разум и чувства», «Мэнсфилд парк», «Нортенгерское аббатство» и «Бестолковые», подозрительно уточняю я. «Упс, пардон». «Это современная экранизация вот этого», — говорит она, протягивая мне диск с Эммой. Джемма совсем с ума сошла, но в хорошем смысле. Нас перебивает деликатный стук в дверь. «Господи, твоя мать!» — скулит Джемма. «Нет, моя мама не стучит. Она выбивает дверь, как зам командира спецназа». Ланс просовывает голову в дверь. «Леди Джемма, маркиза Сесиль Локсли ждет вас в холле. Пригласите ее в гостиную». «Ты довольна? Только если окружаешь себя всякими чудиками, да?» — спрашиваю я, когда она уже направляется к выходу. «Ашлох!» — только и бормочет она. «Придурок». «Я тебя слышал!» — кричу я ей вслед, хотя она уже в коридоре. И не могу сдержать улыбку.